В момент, когда я был занят вырезанием рун, раздался перезвон оповещающих чар. Он отличался от привычного, который извещает о визите посетителей. «Сова прилетела», — пояснила Ливандир на мой недоуменный взор. «Пойду на чердак». Через минуту старик вернулся и протянул мне письмо. «Колин, белая сова принесла письмо, адресованное тебе». «Белая, это от Гарри». Я распечатал письмо. «Здравствуй, Колин. Ты говорил, что можешь составить мне компанию при встрече с Сириусом Блэком и можешь позвать с собой профессора Люпина. Мне стыдно просить, но если ты все еще не против, то мог бы сегодня пойти со мной. У меня назначена встреча с Блэком в 3 часа в ресторане Линксингтон на площади Гримма неподалеку от вокзала Кинг-Кросс. Пожалуйста», — пришли ответ с Буклей, я попросил ее подождать. «Гарри Поттер, сэр, мне надо будет сегодня сходить на встречу, как только доделаю палочку». «Хорошо, Колин, конечно иди», — сказала Ливандир. «Я возьму бумагу, чтобы написать ответ». «Да-да», — кивнул старик, — «пергамент и чернила в кабинете на 2-м этаже. Поднявшись на 2-й этаж, я сел за стол в небольшом кабинете и начеркал ответ. «Привет, Гарри, на встречу приду, но Люпина не обещаю». «Колин, криви». На чердаке ожидала недовольная белая сова, она сидела нахохленная и зыркала на меня большими глазами. «Вот, птичка, — приговариваю, привязывая письмо к лапе, — отнеси записку хозяину». Ухнув, птица вылетела через чердачное окно, предназначенное для почтовых птиц. Доделав палочку из вишни с шерстью драморога, которая даже работала, пусть и весьма отвратительно, если сравнить со стандартными сердцевинами, я порталом перенесся домой. «Колин, ты рано», — сказал отец, оторвавшись от чтения газеты. «Пап, тут такое дело. Моему приятелю-сироте предстоит встреча с дальним родственником-волшебником. Он его не видел много лет и боится сам встречаться. Гарри попросил меня сходить с ним в качестве моральной поддержки и мистера Люпина, чтобы взрослый маг в случае чего мог подстраховать, а то мало ли. По сути, незнакомый маг, который всплыл через 1,5 десятилетия. Можно мистера Люпина отвлечь от работы? Конечно, не проблема», — кивнул отец. «Но ты спросил у мистера Люпина, согласится ли он сопровождать вас? Это не входит в его обязанности. Сейчас спрошу». «Он сейчас в ангаре», — кивнул папа в сторону хранилища для сена. Люпин был обнаружен быстро. Он отвлекся от погрузки сена и одарил меня мягкой улыбкой. «Привет, Колин». «Здравствуйте, сэр. Извините, что отвлекаю вас. Тут такое дело. Хм, не знаю, как сказать. Говори как есть». «Гарри Поттеру написал Сириус Блэк. Они договорились сегодня встретиться в Лондоне, но Гарри опасается встречаться с незнакомым волшебником, о котором к тому же ходили не самые лучшие слухи. Я предложил Гарри сопроводить его и пригласить на встречу вас, все же взрослый маг». «Ох», — отбросил вилы Люпин. «Но Гарри нельзя покидать дом родственников. Там он до 17-летия находится под магической защитой. Когда встреча? Я обязательно должен его сопровождать, и еще надо предупредить Дамблдора. Все настолько серьезно? Ты же слышал о начале активных действий, сам знаешь кого и пожирателей?» — спросил Люпин. «Да», — кивнул я, — «все намного серьезней, чем представляется». «Ох, Сириус, как был раздолбаем, так и остался», — покачал головой Люпин. «Когда и где встреча?» «Площадь Гримма, ресторан Линксингтон, через 2 часа. Я пошел переодеваться и отпрашиваться у Оливера», — твердо произнес Люпин. «Папа вас отпустил, сэр. Мы можем переместиться порталом в лавку Элливандера, там можно будет колдовать, и оттуда недалеко идти пешком до площади Гримма». Примечание к части. Дорогие читатели, спасибо всем за материальную поддержку, она очень важна. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100013467283288. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 51. Через час мы уже сидели в уютном дорогом ресторане. За это время Люпин отправил несколько телесных патронусов с голосовыми сообщениями. Я даже не представлял, что это заклинание можно использовать подобным образом. В ресторане, доселе пустом, прибавилось посетителей. Рядом с заведением отиралось несколько неприметных личностей. Судя по тому, какие взгляды на окружающих бросал Люпин, это были его знакомые. Звякнули колокольчики, привлекая внимание всех посетителей. В кафе зашел Сириус Блэк. Он был одет с иголочки в дорогой модный костюм, какой ожидаешь увидеть на обычном миллионере, а не на волшебнике. Его внешний вид разительно отличался от того, который был в лесу. Загорелый, отъевшийся, бодрый, кудрявые волосы не спадают до плеч, аккуратная испанская бородка делает его похожим на записного мача. Увидев нас, Блэк на секунду замер и выпучил глаза, затем решительным шагом приблизился к столику. «Вы!» – удивленно воскликнул он. «Римус, старый друг, никак не ожидал тебя увидеть, а ты, мелкий мучитель, мать моя Банши, какого Мерлина ты тут делаешь? Здравствуйте, мистер Блэк, не кричите на весь ресторан, мы с вами не знакомы», последнее я произнес с нажимом. «Колин Криви, лучший в мире специалист по низведению и курощению собак». Блэк дернулся и невольно правой рукой потер пятую точку. Люпин с удивлением покосился на меня и, кажется, заподозрил, что мы с Блэком видимся не первый раз. «Где Гарри?» – нахмурился он. «Надеюсь, что должен вскоре прийти. Гарри в письме попросил нас составить ему компанию». «Извини, Сириус», – виновато опустил взгляд Люпин. «Я был уверен, что это ты был хранителем. Ты не успел мне об этом сказать». Блэк сел между мной и Люпином, положил правый локоть на стол и оперся щекой на кулак. «Сколько лет прошло, Римус?» – протянул он. «Мы были друзьями 12 лет, Сири», – от волнения у Римуса срывался голос. «Ты не представляешь, как я был расстроен, когда узнал о Джеймсе, а потом переживал, когда узнал о твоей невиновности. Прости, Сири, не знаю, возможно ли после такого считать меня другом». «Понимаю, Римус», – тяжело вздохнул Сириус. «Понимаю, ты был уверен, что я предатель. На твоем месте я поступил бы так же. Надеюсь, теперь мы снова станем друзьями». «Сириус, мне непонятно, зачем ты крутился возле Хогвартса?» – спросил Люпин. «О, Римус», – оскалился Блэк, – «я искал нашего заклятого друга, Питера Петтигрю. Он был хранителем тайны Фиделиуса и выжил в тот день. Он жил под видом крысы в семье Уизли. Питер выжил». Большие глаза Люпина передавали непомерное удивление. «Что ты с ним сделал, Хаэм?» Блэк покосился на меня, на его лице гуляла загадочная улыбка, от которой у меня по спине пробежало стадо мурашек. «Его больше нет, Римус». «О, да, смерть предателя была воистину жестокой. Он перед этим долго страдал. Я никому не пожелаю так страдать. Разве что сам знаешь кому. Пытать Волан-де-Морта Круция, не давать похмеляться, а потом утопить в сортире. Нет, на такого монстра у меня силенок не хватит». Видимо, мои мысли отобразились на лице, потому что Блэк усмехнулся. «Сириус, ты поступил опрометчиво, назначая встречу Гарри», с осуждением произнес Люпин. «Мальчику сейчас угрожает опасность со стороны пожирателей, но до 31 числа следующего года он находится под кровной защитой в доме родственников. Стоит ему появиться в Лондоне. Именно поэтому я хочу забрать Гарри из Британии», с твердой уверенностью заявил Блэк. «Он уже сдал сов, следовательно, может покинуть Хогвартс. Я заберу его в Бразилию, если он захочет, поступит доучиваться в Кастелабрушу. Не хочу подвергать опасности своего крестника». «Сириус, ты не понимаешь, есть пророчество, по которому сам знаешь, кого может победить лишь Гарри», сказал Римус. «Тебе надо на этот счет пообщаться с Дамблдором». «А больше ничего не надо», огрызнулся Блэк. «Плевать я хотел на пророчество. У сам знаешь кого слишком короткие руки, чтобы дотянуться до Бразилии. Если он захватит власть», начал Люпин. «Плевать», перебил его Сириус. «Бразильцы настороженно относятся к британским волшебникам, так что будет сам знаешь кто у власти или нет, до нас с Гарри он не дотянется». «А как же обычные волшебники?» спросил Люпин. «Если им не нравится сам знаешь кто, пусть берут палочки и закидывают его боевыми чарами или валят в другую страну, где кокосы и бананы, и много-много обезьян. Вы тут совсем охренели, возлагать миссию по победе над темным магом на ребенка из-за какого-то пророчества? Кучка пожирателей не устоит перед толпой волшебников. Где они все были, когда я ни за что 11 лет провел в Азкабане? Пожирателей, мать их Моргана, отпускали на свободу, а мне даже нормальный суд не провели». Пока Сириус толкал возмущенную речь, к нашему столику подошел бармен, его очертания потекли и нашим взором предстал Альбус Дамблдор. То ли это была иллюзия, то ли трансфигурация, но меня впечатлило. На директоре был надет старомодный твидовый костюм коричневого цвета. «Здравствуйте, мальчики», – начал он. «Сириус, рад тебя видеть. Прости старика, тогда были тяжелые времена, упрощенное судопроизводство и ваши с Джеймсом секреты сыграли плохую шутку. Позволите старику присесть», не дожидаясь разрешения, он занял свободный стул. «Директор Дамблдор», удивился Блэк. «И вы тут, в этом ресторане сейчас находятся только члены ордена под оборотным зельем», сказал Дамблдор. Похоже, я должен объясниться. Колин, подыши свежим воздухом, для молодежи это полезно. Пусть пацан сидит, возразил Блэк. Он единственный адекватный волшебник в этом помещении, которому я доверяю. Вот как, Дамблдор окинул меня удивленным взором из-под очков половинок. Не он ли помог тебе поймать Питера, это не ваше дело, резко ответил Блэк. Ладно, Сириус, если желаешь, пусть мальчик останется, сказал Дамблдор. Блин, куда я попал? Прямо заговор мадридского двора. Лучше бы отказал Гарри и остался в лавке Элливандера. Интересно, что же вы такого придумаете, чтобы я отказался от идеи спасти крестника? Со скепсисом вопросил Блэк. Сириус, ты многого не знаешь. Пришло время сказать тебе то, что я должен был сказать много лет назад. Сейчас вы узнаете все. Я прошу только одного, немного терпения. Когда я закончу, буйствуйте на здоровье, я не стану никого останавливать. Дамблдор осунулся и словно постарел разом на десяток лет. Вскочив со стула, некоторое время Сириус сверлил Дамблдора взглядом, затем опять уселся на стул и приготовился слушать. Дамблдор поглядел в окно на залитую солнцем улицу, потом снова посмотрел на Сириуса и начал. Многие удивлялись, почему я отдал Гарри его родственникам. Пожалуй, я один знал, какая огромная опасность ему угрожает. Темный лорд был побежден несколько часов назад, но его сторонники все еще оставались на свободе, свирепые, отчаянные и безжалостные. Вдобавок, принимая решение, я должен был учесть перспективы на будущее. Верил ли я в то, что темный лорд исчез навсегда? Нет, я не знал, 10, 20 или 50 лет пройдет до его возвращения, но был уверен, что рано или поздно он вернется, а еще, зная его как никто, был уверен, что он не успокоится, пока не убьет Гарри Поттера. Люпин и Блэк нахмурились, слушая директора Хогвартса. Дамблдор продолжил. «Я знал, что познания темного лорда в области темной магии более обширны, чем у любого другого из ныне живущих волшебников. Знал, что даже мои самые сложные и мощные защитные чары вряд ли уберегут Гарри, если Том вернет себе всю былую силу. Лили пожертвовала собой ради спасения сына. Она дала ему такую надежную защиту, какой никто и представить себе не мог, и она по сей день оберегает мальчика. Таким образом, я решил положиться на материнскую кровь, и я отнес Гарри к сестре Лили, поскольку других родственников у нее не осталось. Но на 17-й день рождения, который наступит в следующем году, эта защита прекратит действовать, нам надо будет уберечь Гарри, спрятать в надежном месте. Сейчас его нельзя забирать из дома родственников, защита должна набраться силы. А вот в августе можно будет перевести Гарри в другое безопасное место. «У меня дома в Бразилии, Гарри будет надежно спрятан», — сказал Блэк. «Вы знаете, что темный лорд пытался убить Гарри, когда он был еще ребенком, из-за пророчества, сделанного незадолго до его рождения. Видимо, Дамблдор намеренно не произносил прозвище Волан-де-Морт, чтобы не привлечь его внимание в это кафе, ведь до этого он никогда не стеснялся называть его так. Он знал об этом пророчестве, но ему была неизвестна его суть. Отправляясь в дом Джеймса и Лили, чтобы убить Гарри, он полагал, что выполняет предначертанное судьбой. Он обнаружил, что ошибался, когда направленное в Гарри заклятие рикошетом ударило по нему самому. Вот почему после своего возвращения в тело он был одержим одной мыслью – узнать полное содержание пророчества. Это и есть оружие, которого он так упорно добивался с момента своего возвращения, знание того, как погубить Гарри, и он его получил. Я читал в газетах, что в магической Британии происходит Моргана подери что, именно поэтому хочу спасти крестника, сказал Блэк. Мне плевать на ваши пророчества, Сириус, понимаю твое желание спасти Гарри, мы все этого хотим, но есть кое-что еще, продолжил Дамблдор. Под пророчество подходило двое, но отмечен был Гарри. Единственный человек, способный окончательно победить темного лорда, это он. Шрам Гарри – это благословение и проклятие одновременно. Темный лорд использовал жуткую темную магию, чтобы обрести бессмертие. Он разделил свою душу и вложил ее части в разные предметы – крестражи. Именно они удерживают дух темного лорда в мире живых. Несколько этих предметов было уничтожено, осталось два и один человек. Человек, ужаснулся Блэк, это же не Гарри, мне жаль, но это Гарри. Печально вздохнул Дамблдор. Душа темного лорда после многих разрывов стала нестабильной, и когда Авада отразилась от лба Гарри, кусочек души атакующего откололся и остался в шраме. «Пока жив мальчик, будет жить темный лорд. Я не позволю убить крестника», — вскочил из-за стола Блэк. Он был жутко зол. «У Гарри есть немалый шанс остаться в живых», — сказал Дамблдор. «Авада Кедавра выбивает душу волшебника из тела. Это любимое заклинание темного лорда. Если он лично направит Аваду на Гарри, то есть шанс, что выбьет осколок своей же души, а Гарри останется жив. Охренеть! А пирожки-то оказались с котятами», — вырвалось у меня. «Выходит, из Гарри готовит камикадзе. А не проще пленить сами знаете кого и поместить его в подобие стазиса? Есть же медицинские заклинания стазиса, подобные тем, с помощью которых обрабатывают туши животных для длительного хранения. Пусть сам знаешь, кто живет, сколько влезет, но в виде овоща в кладовке. А если еще ему память стереть, то он будет не опаснее младенца. Когда Гарри Поттер откинет копыта от старости, можно добить пускающего слюни сами знаете кого. Я же говорил, что парень самый адекватный из присутствующих волшебников», — радостно заявил Блэк. «Все бы вам, директор, кого-то отправить на верную смерть. Боюсь, что с темным лордом такой трюк не пройдет», — покачал головой Дамблдор, развеивая улыбку Блэка. «Хотя план неплох, но я хорошо знаю своего бывшего ученика. Он не позволит подобраться к себе и осуществить нечто подобное. Заманить в ловушку и усыпить его бесцветным газом без запаха. Поставить несколько волшебников, пусть выкрикивают прозвище сами знаете кого. Рано или поздно ему это надоест, и он пошлет пожирателей убить тех, кто его раздражает. В этот момент запустить в помещение газ, запаковать преступников, допросить с веритосерумом и накрыть базу пожирателей, опять же используя газ. Это что-то магловское?» — спросил Люпин. «Ну да, войска специального назначения магловских военных пользуются подобным газом, чтобы обезвреживать террористов. Что стоит волшебникам обчистить военные склады? Интересный план, я подумаю об этом», — сказал Дамблдор. «Сириус, я все равно не могу отпустить Гарри с тобой. В любом случае я останусь рядом с крестником и не дам его в обиду», — заявил Блэк. «Я буду с Сириусом защищать Гарри», — сказал Люпин. «Сириус, у тебя же остался доступ к дому родителей?» — спросил Дамблдор. «Нам нужно помещение под штаб Ордена Феникса, в котором можно спрятать Гарри до Хогвартса. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы спасти мальчика. Я ненавижу этот дом, так что если надо, можете использовать его как угодно», — ответил Блэк. «Он расположен неподалеку. Римус, если не сложно, проводи мистера Криви домой, а мы с Сириусом посмотрим, как можно защитить его дом», — сказал Дамблдор. «Колин, прошу тебя не отправлять сов с письмами Гарри, это может раскрыть его местоположение пожирателям смерти». «Понятно», — кивнул я. «Хорошо, директор», — согласился Люпин. «Колин, поехали обратно на ферму, нам тут больше нечего делать». «Эх», — тяжело вздохнул я. «Теперь Гарри на меня обидится, подумает, что я его предал. Поттер как горячий финский парень, непреклонный и рубит с плеча, почти никого не прощает, кроме Рона и Гермионы, этим он готов простить все. Остальные же, раз отступишься, и все, уже не друг, а презренный враг и предатель с прыщами на все лицо. При мыслях о Гарри, я сразу вспоминаю Мариетту Экшком. Да, девочка раз оступилась из-за давления на мать со стороны министерского руководства, но она ведь реально не знала о магическом контракте. Мироздание побери, если бы моим родителям угрожали, кто знает, как поступил бы. Вернувшись домой, я стал думать над тем, как объясниться с Гарри, чтобы он не держал на меня обиды. В итоге решил написать письмо. Совы у меня все равно нет, но ведь это не единственный способ пересылки корреспонденции, есть обычная почта и курьерские фирмы вроде ДХЛ. Последние будут доставлять письмо не намного дольше совы, хотя и дороговато, но неужели я 5-10 фунтов зажилю? Выяснить адрес проживания Гарри Поттера не составило труда. Всего один звонок в платную справочную. Я знал, что опекуны Поттера носят фамилию Дурсли, проживают они на Тисовой улице, слышал от самого Гарри. Оставалось по этим параметрам выяснить номер телефона и адрес. В итоге всего за 50 пенсов я узнал, где живет скрытый невероятно надежным образом Гарри Поттер. Графство Сюрри, городок Литл-Уингинг, Тисовая улица, дом 4. 50 пенсов. Вот и верь Дамблдору, что никто не найдет Гарри. Также выяснив в телефонной справочной номер курьерской службы, я вызвал курьера и стал писать письмо. «Привет, Гарри. Имен упоминать не буду, поскольку курьера могут перехватить. На упомянутую встречу ты не явился. Причиной послужило то, что, беспокоясь о твоей безопасности, Встречу предотвратил руководитель одного из наших сотрудников, который должен был сопровождать меня в качестве охраны. Он оказался членом известной тебе союзной организации. Зато явились члены этой организации и перехватили того, с кем была назначена встреча. Вероятно, приблизительно через месяц тебя переправят к нему под бок. Он настаивал на том, чтобы забрать тебя в другую страну, но не сумел отстоять свою точку зрения. Мне запретили с тобой связываться, аргументируя тем, что СОВ могут перехватывать. Но не было озвучено запрета использовать обычную курьерскую службу. В любом случае я не рискну повторить подобный трюк, так что на постоянную связь не рассчитывай. Без обид, комрад. П.С. Предмет, который вложен в конверт, является порт-ключом. Он по голосовой команде Сера Винсида перенесет пользователя в сарай, расположенный на дачном участке вблизи Лондона. Если совсем прижмет, используй его. Но учти, портал можно заблокировать, в Хогвартсе он не сработает, а надзор, который может висеть над твоим домом, может быть перенастроен на отслеживание порталов. Никому не говори о нем. П.П.С. Если там будет находиться женщина, дымящая сигаретами, которая может попытаться тебя соблазнить, скажи, что ты мой друг. Хотя можешь попробовать быть соблазненным, если тебя не испугает ее возраст. Помни, елпу и блауниде емас сервинцида, когда мы едины, мы непобедимы. К. Когда приехал курьер в желто-белом автомобиле, я вложил письмо и один из своих порталов в виде фенечки в желтый картонный конверт. Зная о непростых отношениях Гарри с опекунами, чтобы конверт дошел до адресата, я написал на бумажке с адресом, лично в руки Гарри Поттеру. Чтобы письмо доставили в тот же день, пришлось доплатить пару фунтов сверху обычного тарифа. Можно было бы просто позвонить на телефон Дурсли, но опять же, зная отношение опекунов к Гарри, я не стал этого делать. Мало ли, как они на такое отреагируют. К тому же меня коробила мысль, что Поттера превратили в камикадзе, даже не спросив его мнения на этот счет. Всегда есть разные варианты выхода из проблемы. Если их не видит великий волшебник Дамблдор, еще не значит, что их нет. У парня должен быть хотя бы призрачный шанс на спасение. Люпин стоял у ангара и провожал задумчивым взглядом автомобиль. Я направился к нему. «Что за машина, Колин?» — задумчиво вопросил он. «Курьерская служба. Мистер Люпин, сэр, я тут подумал. Никогда не видел, чтобы вы аппарировали». «Видишь ли, Колин», — ответил Люпин, — «не каждый волшебник умеет аппарировать. Этому учатся маги, достигшие 17-летия, что у волшебников считается совершеннолетием. Некоторые неудачно аппарируют, из-за недостаточной концентрации происходит расщеп, часть тела может остаться в месте старта. В таком случае мага вылечит, если найдут расщепленную часть тела, но волшебник пугается и больше никогда не использует аппарацию. То есть вас когда-то расщепило?» Я поежился, представляя, как остаюсь без ноги или руки. «Нет», — покачал головой собеседник. «Есть категория волшебников, которым аппарация совсем недоступна, это те, кто превращается в животных, то есть, анимаги и оборотни». «Да», — сказал Люпин, — «то есть профессор МакГонагалл не может аппарировать». «Да, анимагия – очень вредное волшебство. Мало того, что животное любой может обидеть или того хуже, могут пустить на барбекю, так еще мгновенные перемещения становятся невозможными». «А почему вы не пользуетесь порталами?» «Порталы, во-первых, дорогие», – вздохнул Люпин. «Во-вторых, оборотню их никто не продаст, по крайней мере, официальные. Подпольные порталы еще дороже, а если оборотня с ними поймают авроры, то в дополнение припишут незаконное изготовление, а волшебнику не могут ту же статью предъявить», — испугался я. «Обычного мага не имеют права обвинять без весомых доказательств, хотя бывают исключения вроде дела Сириуса, но все же», — сказал Люпин, — «почти все маги пользуются незаконными порт-ключами, а в случае претензий говорят, что нашли или купили у какой-то неприметной личности в Лютном. Покупка и использование порталов магами считается законной». «Я примерно так и думал. И все же, у вас не появлялось желания зачаровать портал и использовать его втайне?» «Конечно, такое желание у меня появлялось», — грустно улыбнулся Люпин. «Но в свободном доступе информации по изготовлению порталов нет. Во время учебы я такими вещами не интересовался, а пока работал в Хогвартсе, как-то было не до того. Но это не важно. Я уже привык пользоваться магловскими средствами передвижения, а при сильной нужде каминами». «Колин, тебя что-то беспокоит?» «Да, это все из-за Гарри. Не могу смириться с тем, что директор списал его в расход. Он теперь представляется мне, словно главарь террористической группировки, воспитывающий террориста-смертника. Теперь думаю, не сделают ли потом смертника из меня, брата, моей девушки или кого-то другого. Ведь, как обычно бывает, один шаг ведет к краю глубокой пропасти, из которой потом невозможно выбраться. Сегодня смертник один, завтра воспитывается целая рота камикадзе, а через неделю по всему миру открываются филиалы ИРА. Мне тоже не нравится происходящее, но если к власти придет сам знаешь кто, магическому миру Британии наступит конец, сказал Люпин. Вначале пожиратели начнут убивать и отправлять в Азкабан противников, потом будут притеснять маглорожденных, вскоре очередь дойдет до полукровок, а там переключится на чистки среди чистокровных. В итоге те, кто не сбегут в другие страны, погибнут или будут жить на положении домовых эльфов. Останется в лучшем случае треть населения волшебников, живущих в страхе. Я верю Дамблдору, если он говорит, что у Гарри есть шанс выжить и уничтожить сам знаешь кого, значит это действительно так. Надо не верить, нужно знать. Люди верят во всякую ерунду, но от этого мир не становится лучше. Сам знаешь кто и все вы поверили в какое-то глупое пророчество. И что в итоге? Родители Гарри погибли, он стал сиротой, после этого его приговорили к самопожертвованию ради людей, которые и пальцем для него не пошевелили. Вы что, нашли второго Иисуса Христа, который погибнет за грехи других? Ты мужик или кто? Наложи конфундус на магловского генерала, наведи артиллерию на поместье чистокровных засранцев пожирателей и смети с земли всю эту нечисть, авось и сам знаешь кого зацепишь. А нет, так хоть количество пожирателей поредеет, как минимум они потеряют то, что ценит больше всего, деньги. Потом скажи, так будет с каждым засранцем, который встанет под знамена сами знаете кого. Да после такого у этого гада кроме единиц клейменных рабов не останется иных последователей. Колин, так нельзя, ответил ошарашенный яростным напором Люпин. Он смотрел на меня со смесью страха и восторга. Если мы начнем действовать подобными методами, то будем не лучше пожирателей. Плевать, в любви и на войне нет никаких правил. Если война началась, для победы хороши любые средства. И вообще, как можно? Можно заставлять 16-летнего пацана покончить с собой ради того, чтобы другие маги имели шанс прикончить бессмертного мудилу? Ну да, это же намного гуманней, чем использовать на магловских военных принуждающие чары и разом избавиться от проблемы. Люпин смотрел на меня и не знал, что сказать, а меня распирало, хотелось вывалить все это не на него, а на Дамблдора, но директора рядом не было, зато на расстоянии вытянутой руки находился шокированный оборотень. Не нравятся танки? Используйте ковровую бомбардировку с помощью истребителей. Не хочешь никого подчинять? Укради, купи или трансфигурируй бомбу, если последнее реально. Такую бомбу, чтобы бабахнуло от души, и кроме воронки ничего не осталось. Скинь ее сам на поместье пожирателя с метлы. Один волшебник, одна бомба. Все, проблема решена, сам знаешь кто останется один. После этого поймать его и убивать. Воскрешать и снова убивать. Чтобы эта сволочь прокляла свое бессмертие. Довести его до ручки, чтобы единственной мыслью было свалить из Британии и до конца бессмертия податься в буддистский монастырь, замаливать все прегрешения. Колин, ты меня пугаешь, вытаращил на меня огромные глаза Люпин. Сильно пугаешь. Одно меня радует, что ты не на месте сам знаешь кого, иначе вся Британия уже лежала бы у твоих ног. Да кому нужна эта страна? Власть – это морковка для одиночек, для рабов, не знающих иных радостей, кроме того, чтобы править как можно большим количеством рабов. Мне бы молочка, девушку, детишек и тихий уголок с живностью, и чтобы никто не лез. Что еще нужно для счастья? Махнув рукой, я развернулся и пошел домой. В гостиной перед телевизором сидел отец, увидев меня, он обеспокоенно спросил: «Колин, ты какой-то возбужденный, что-то случилось?» «Случилось, пап», я рухнул в кресло, которое от такого обращения протяжно заскрипело. «Случилось. Темный лорд, о котором мы читали, оказался бессмертным. Он ожил год назад, а неделю назад принялся за активную террористическую деятельность. Я боюсь, что наша семья, вы с мамой в первую очередь, можете оказаться под ударом. Именно поэтому сделал для вас порт-ключи, но они не панацея. Ты уже говорил об этом. Я знал, что порталы не просто так», — насторожился отец, теребя браслет-портал. Илона удивилась, когда Эмили попросила у нее возможность пользоваться дачным участком. Ваша мама не говорила ей о магии, но что мы можем сделать? Волшебники сами должны бороться со своими преступниками. Одни не хотят, другие не могут. Я не говорил, но в этом году на меня ополчились детишки чистокровных волшебников, родители которых состоят в банде Темного Лорда. Боюсь, на нас могут напасть. Тебе и маме надо уехать из страны хотя бы на пару лет, пока все не встанет на свои места. Либо пожирателей перебьют, либо они придут к власти. В первом случае вы спокойно вернетесь домой, во втором мы с Деннисом переедем к вам, поскольку жить магом и их близким в этой стране станет невозможно. А как же ферма, как же земля? Произнес отец. Мы не можем бросить землю, она на протяжении поколений принадлежала Криви. Что тебе дороже, кусок почвы или жизнь матери? Папа, землю можно купить где угодно, ферму можно восстановить. Мертвых воскресить невозможно, если они не лучшие знатоки темной магии вроде возродившегося колдуна. Я родился и вырос на этой земле, не могу просто так бросить ее из-за какого-то свихнувшегося террориста, заявил отец. Папа, надо, не бросай землю, продай коров, оплати налог на собственность на несколько лет и уезжайте в США или Австралию. Считайте, что это отпуск. Если мы потратим вырученные деньги, то потом вновь придется влезать в кредиты на десятилетия, покачал головой отец. Кредиты – ерунда. К тому времени у меня акции будут стоить столько, что я тебе лично куплю стадо племенных коров. Ты можешь выручить за наших буренок около 100 тысяч долларов, этого хватит, чтобы спокойно жить где угодно на протяжении нескольких лет. А как же ты и Деннис? Нахмурился отец. Мы с мамой не можем вас бросить, а сами уехать. Мы можем пожить у тети Илоны, а вас 100% знают в Министерстве магии, если... Да что там если? Уверен на 100 из 100, что там есть шпионы пожирателей, так что правильно сказать, когда... Когда пожирателям станет известен наш адрес... Сюда придет рейд этих тварей, которые владеют магией и могут сделать с вами что угодно и как угодно. Они могут приказать тебе нас убить и съесть, и ты не сможешь сопротивляться этому внушению. Раз все обстоит так серьезно, то мы не можем вас оставить, настаивал на своем отец. Тогда мы уедем всей семьей. Пап, в Хогвартсе мы с Дэном живем 10 месяцев в году, там нам учиться минимум пару лет. Я мог бы бросить школу в следующем году, но тогда Дэн там останется один, так что 2 года, это минимум. Туда пожиратели вряд ли сунутся, там же учатся их дети. А вот к нам на ферму обязательно придут. О тете Илоне им ничего не известно, так что мы летом можем спокойно пожить у нее. Или мы можем прилетать к вам в другую страну, после чего возвращаться в Лондон к началу занятий в Хогвартсе. Вскоре на шум спустился Деннис. Он присоединился к нашей беседе. Когда брат понял суть, то уже 2 ребенка пытались убедить упертого родителя все бросить и бежать. Еще час продолжался наш разговор, дошло до хрипоты, но как бы мы с братом ни старались, какие бы аргументы ни приводили, так и не сумели уговорить отца бросить ферму и уехать. Это был провал, от которого на душе становилось муторно. Примечание к части. Курощение – это курощение, а не укрощение. Почитайте Карлсона и будет вам счастье. Первые 5 сообщений об исправлении в публичной бете были забавными, но после 10-го автор стал задумываться о бедных детях, обделенных детскими книжками и с прибитыми к полу игрушками. Ел пуэбла у недоема сервинцида, https youtube из бжигадзу. Подкормить музу. Https money yandex.ru 4100134467283288. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 52. Мы с братом сидели у меня в комнате, оба были хмурыми. Дэн, надо что-то делать. Отец чересчур зациклился на этой ферме, словно в ней весь смысл жизни. Ты же понимаешь, что родителям может грозить смерть. Понимаю, с серьезным видом кивнул брат. В последних новостях рассказывали о густых туманах, приступах паники и рухнувшем мосте, из-за которого были потоплены десятки автомобилей и несколько десятков человек погибло. Все это похоже на действия пожирателей смерти. Только непонятно, зачем им это. Просто из-за ненависти к обычным людям, думаю, тут все не так просто, как кажется. С одной стороны, обезумевшие маньяки развлекаются, а с другой, все это наверняка создано для отвлечения авроров. Представителям магического правопорядка приходится мотаться по всей стране и прилагать во много раз больше усилий, чтобы скрыть применение волшебства от простых людей. Туманы и паника, наверняка проделки дементоров, которые сейчас на стороне сам знаешь кого. Надо уговорить отца, а мать с ним согласится», — сказал Деннис. «Не знаю как, но лучше пусть родители уедут подальше от Британии. Знаешь, Дэн, никогда не думал, что предложу такое, но я набрал полную грудь воздуха. Раз не действуют уговоры, нам придется убедить родителей при помощи волшебства. Ты что, хочешь их заколдовать?» Ужаснувшись, прошептал Деннис. «Понимаю, мне самому омерзительна мысль о принуждении, к тому же использованном на близких людях, но не вижу иного выхода. Предпочту иметь живых маму и папу, чем присутствовать на их преждевременных похоронах. Подумай об этом как о лечении больного ребенка горьким лекарством. Ребенок будет сопротивляться, не понимая, что ему желают добра, а болезнь без лекарства может убить его. Родители же не слушают лепетания дитя, они силой поят его противным лекарством, поскольку хотят спасти его жизнь. Это ужасно, но ты прав», — сказал Деннис. «Но как, нам же дома нельзя колдовать, к тому же мы не владеем ментальными чарами. Или выманить родителей и попросить Луну с ними поработать? Нет», — покачал я головой, — «не стоит приплетать к нашим семейным делам посторонних. Я люблю Луну и безгранично ей доверяю, но это наши мама и папа, мы сами должны со всем разобраться». «Какие варианты?» — спросил Деннис. «Надо посмотреть тетрадку с зельями, должно быть что-то пригодное в подобных ситуациях, волшебники еще те затейники». Я полез за тетрадями, в которые на протяжении 4 лет учебы в Хогвартсе записывал полезные рецепты зелий, заклинания и ритуалы. Вот, к примеру, елейная смазка Григория убеждает принявшего, что тот, на кого настроено зелье, его лучший друг. «Зачем нам убеждать родителей в том, что мы их лучшие друзья?» — удивленно спросил Деннис. «Ты не понял, Дэн. Зелье вызывает сильное доверие к тому, на кого настроено. Настолько сильное, что порой эффект этого зелья сравнивают с Империя. При этом оно не запрещено и изучается на старших курсах. Главное, чего нам не хватает со стороны родителей в силу возраста, это доверие. После приема зелья маму с папой запросто можно будет убедить уехать из страны. Если уж изобретатель данного состава незнакомцев убеждал подарить свои земли, у зелья же долговременный эффект?» — спросил Деннис. «А другие варианты есть?» — «Секундочку, я пролистал всю тетрадку. Больше ничего аналогичного, сплошные любовные эликсиры. Но что-то мне не хочется влюблять в себя кого-то из родителей. Нет уж, пусть лучше будет елейная смазка Григория», — скривился Деннис. «Какие ингредиенты?» — «ХМ. Много волшебных компонентов и 11% ядовитый, кремовый сок. Эффект яда нивелируется на одном из этапов варки. Все дорогое, единственный неволшебный ингредиент – кровь морского черта, но ее надо целых полстакана. Рыба редкая, придется покупать под заказ. На все уйдет не меньше 1000 фунтов, 2/3 моего заработка. В таком случае не поедешь в экспедицию за морщерогими кизляками. Какая жалость», — с сарказмом произнес Деннис. «Вообще-то я надеялся, что скинемся на ингредиенты пополам. У меня сейчас с деньгами напряг, всего 20 фунтов осталось», — развел руки в стороны брат. «Со счета без родителей снять не выйдет, а им придется объяснять причину. Ой, мама, папа, нам с братом надо сварить зелье, чтобы вас зомбировать, это ради спасения ваших жизней, поэтому разрешите снять со счета 500 фунтов». «Вредный ты», — вздохнул я. «Тогда сам пиши Малпит-Перу, раз я спонсирую мероприятие». Несколько дней ушло на ожидание заказа, затем мы сварили зелье, строго следуя рецептуре. Последним компонентом была часть тела волшебника, на которого настраивается зелье. В учебнике был волос, но зная о запрете на кровную магию и таблицу совместимости, я понял, что изначально там была капля крови, так что добавил свою кровь. Вышло все четко по учебнику. Цвет, консистенция, запах. Не зря старательно изучал зелья у одного из худших учителей Хогвартса. Зелья мы сварили несколько галлонов, хватит, чтобы обработать 1000 человек. Подлить по порции родителям оказалось просто, достаточно было приказать сделать это венки. Сложнее было с моральной точки зрения, меня нереально коробило, что приходится поступать с родителями подобным образом. Зато эффект оказался действительно невероятным. Когда я завел разговор о необходимости переехать, мама с папой прислушались к моим словам и согласились. Прямо гора с плеч свалилась. На следующий день отец начал распродавать имущество, коровы и оборудование пошли с молотка. Дом стал готовиться к консервации. Когда мебель накрывается пленкой, родители собирали вещи и спорили на тему, куда ехать. В принципе, разброс был небольшой. Нет, граждане Великобритании могут поехать без визы практически куда угодно, но срок пребывания в большинстве случаев будет ограничен месяцем тремя. Но есть места, где англичанам можно находиться бессрочно. Австралия, Западная Европа, Исландия и еще несколько островов. В итоге долгих споров родители сошлись на том, что лучше поехать в Австралию, поскольку там наиболее лояльное отношение к британцам, теплее и говорят на английском. Удивительно, но отец умудрился все распродать всего за неделю и при этом не особо продешевил. Хотя учитывая, что у нас все было отлично, коровы породистые, оборудование в идеальном состоянии, а цену отец не задирал, то в этом нет ничего удивительного. В итоге он выторговал 78 тысяч фунтов, это чуть больше 120 тысяч долларов, очень приличная сумма. Подумав и посмотрев цены на акции, я уговорил отца вложить все мои и Денниса накопления на банковских счетах и половину от вырученной суммы в акции Nokia. На настоящий момент они нам обошлись по доллару и 60 центов, то есть вполне неплохо подросли, если считать с момента покупки мною, почти в три раза. Только на этот раз вложения происходили через обычного брокера. И все же жуткое зелье. Я бы его назвал зельем доверия и дружбы, а не елейной смазкой. Когда родители начинают прислушиваться к ребенку-подростку, словно к невероятному авторитету, это ужасно. Если бы не грозящая им опасность, я бы ни за что не использовал на родных магию подобного толка. В косом переулке чувствовалась напряженность. Через общественную совиную почту списался с Луной и объяснил ей, что не смогу поехать с ней в экспедицию, поскольку серьезно поиздержался в финансовом плане. Новости в газетах были все более удивительными. Сегодня я с ужасом прочитал в ежедневном пророке о гибели Амелии Боунс и Авроры Милины Вэнс, которая была в тот день ее телохранителем. Бедная Сьюзен, она наверняка жутко расстроена. Амелию Боунс убили прямо дома, ее жилище атаковала целая толпа пожирателей. Как так, начальника отдела правопорядка убивают прямо днем? Фадж слетел с должности министра магии, что в принципе ожидаемо, он так сильно накосячил, что удивительно, как волшебники не устроили над ним самосуд. Новым министром стал Руфус Скримджер. Встал серьезный вопрос о переезде. Родители настаивали на том, чтобы мы отправились с ними, я не хотел покидать пределы Британии, поскольку это стало бы лишней тратой денег. Была мысль, что поездка предоставит неплохую возможность сделать порт-ключ в Австралию, но все равно пока размышлял над этим. Все же на случай экстренного отъезда пришлось объясниться с Оливандером. «Мастер, наша семья покидает Британию, мы с братом вернемся лишь к началу учебы в Хогвартсе. Простите, но я не смогу продолжить обучение у вас». «Печально», — произнес старик. «Колин, я прекрасно понимаю ваше желание оказаться подальше от происходящего. Меня, как одного из немногих мастеров палочек, вряд ли тронут. А вот маглорожденным и вашим семьям грозит нешуточная опасность. Я помню прошлую войну. Ох, Том», — покачал он головой, — «Тис и перо Феникса, одно из двух добровольно отданных Фауксом. Очень сильная палочка. Том Реддл обещал стать великим волшебником, он им и стал, но творит ужасные вещи. Тис и перо Феникса, насторожился я, 13,5 дюймов, именно», — кивнул Оливандер, одарив меня внимательным взглядом отливающих потусторонним светом глаз. «Ты ее видел, Хаэм? Можно сказать и так, не говорит же, что я словно мародер, забрал эту палочку с трупа Питера Петтигрю. Выходит, это палочка Волан-де-Морта, и она хранится у меня в палатке. Ты уже владеешь основами», — сказал Оливандер, — «остается лишь оттачивать искусство сотворения палочек. Но я не передал тебе знания о том, как делать посохи и жезлы и еще некоторые нюансы, так что мастером палочек называться пока рано. Погоди, я выдам тебе книги, будешь самостоятельно заниматься». «Спасибо, мастер. Скажите, а можно создать палочку, не используя волшебные компоненты? Например, если волшебник оказался в диком удаленном лесу без палочки, нет возможности найти ингредиентов для зелья и отсутствует сердцевина, а выживать как-то надо. Первые палочки так и делали, но их качество и возможности, мягко говоря, далеки от идеала, а долговечность оставит желать лучшего», — ответил учитель. «С их помощью с трудом можно будет наколдовать простейшие чары, которые у волшебника получались лучше всего. Как можно сделать такую палочку, Хаэм?» — задумался Оливандер. «Допустим, ты оказался в лесу и знаешь свою древесину, но у тебя бук, который не особо распространен, следовательно, можешь искать его до посинения. К тому же наверняка нет инструментов, древесина сырая, все эти факторы уже играют против создания нормальной палочки. В таком случае стоит использовать любую подходящую древесину, сойдет дуб или ель. Но чтобы заставить ее работать, придется вымочить корпус в крови волшебника. Но, запомни, Министерство магии не одобряет использование кровной магии, она в Британии запрещена. А как же сердцевина и руны? Ведь палочки нет, следовательно, придется как-то вручную пилить корпус. Придется, кивнула Ливандер, его задачка явно заинтересовала, именно так создавались первые палочки. Если есть нож, то корпус можно расколоть, иначе придется туго. В качестве сердцевины можно использовать свои волосы, замена так себе, мы же не единороги, но все же волшебники, так что хватит, чтобы агураменти и акция наколдовать или отогнать хищника. Дальше все стандартно, выбирается сердцевина. Рассчитывается рунная цепочка под нестандартные материалы, а в качестве фиксатора сердцевины и соединения половинок корпуса можно использовать древесную смолу. В дополнение корпус придется жестко зафиксировать какой-либо обмоткой. Несколько месяцев такой суррогат кое-как прослужит. В итоге я решил остаться жить у тети Илоны, она была совершенно не против. Жить с этой женщиной непросто, приходится терпеть постоянные подколки, остроты и эксцентричное поведение. Сегодня я провожал родителей и брата в аэропорт. Перед отъездом из дома отец отозвал меня в сторону и протянул тряпичный сверток. «Колин, знаю, что оружие детям не игрушки, но раз у магов происходит такой бедлам, то оно явно тебе пригодится», — сказал папа. Я развернул увесистый сверток и обнаружил внутри пистолет, запасную обойму, набор по уходу, инструкцию для солдат по уходу за оружием и пачку на 100 патронов. «Пистолет?» – удивился я. «Но откуда? У нас же в стране достать оружие почти невозможно». «Почти?» – кивнул отец. «Но если сильно надо, то все возможно. Это Зиг Зауэр П-226. Я обратился к своему другу военному, у которого покупал для вас военное обмундирование. Он участвовал в военном конфликте в Ираке в начале 90-х. Этот пистолет потерял один из его погибших товарищей. Сам понимаешь, светить оружием не стоит. Применяй только в крайнем случае. С твоими карманами полиция пистолет никогда не найдет, а у волшебников оружие маглов не запрещено. Надеюсь, Колин, ты достаточно ответственный, чтобы не использовать оружие без причины и не демонстрировать его кому-либо. Конечно, пап, но ведь я не умею им пользоваться. Ничего сложного, досылаешь патрон в ствол, если не сделал этого раньше, наставляешь на цель, стреляешь, сказал отец. С нескольких метров хоть одна пуля, но попадет в противника. Эх, кто бы сказал, что я своему сыну-подростку вручу пистолет, ни за что не поверил бы. Спасибо, пап. Колин, обещай, что если все будет совсем плохо, ты не станешь геройствовать, а воспользуешься своим порталом и сразу же отправишься к нам в Австралию, серьезно посмотрел на меня отец. Я бы уже сейчас улетел, но переживаю за Луну, не могу оставить ее одну. На остальных магов мне плевать, но Луна... Я люблю ее и не могу бросить. В Сиднее мы постараемся выяснить об австралийской школе магии, продолжил отец. В туристических брошюрках указаны магические кварталы, расположенные в разных городах планеты. Если получится, то постараемся устроить вас доучиваться в их школу. Устройте Денниса, мне осталось доучиться до обязательного минимума всего год, но даже так я не хочу бросать Луну. Если удастся ее уговорить, тогда отправимся вместе в Австралию. Если не выйдет, тогда я останусь в Британии. Глупо, сын, покачал головой отец. Девушки приходят и уходят, не стоит зацикливаться на одной, ты еще молод, вся жизнь впереди. Пап, но ты же не бросил бы маму, тут ты прав. Отец крепко обнял меня. Все, дальше мы сами доберемся до аэропорта, а ты запри дом и сразу езжай к Илоне. Хорошо, удачи вам. Не забывай, что мы оставили тебе сквозное зеркало, как устроимся на месте... «Свяжемся», — напоследок сказал отец, разрывая объятия. К Илоне сразу я не поехал, поскольку вопрос о том, правильно ли я поступил, не давал покоя. Проводив взглядом такси, в котором отправились в путь на другой конец света родные, я невольно покосился на телефон. «У меня есть несколько знакомых маглорожденных, с которыми можно переговорить, узнать, как они поступили. Платная справочная показала свою эффективность». Вскоре у меня оказались номера телефонов графа Финч-Флетчли и читы стоматологов Гринджер. Телефон Лизы Купер даже не стал узнавать, поскольку она живет в Манчестере. В поместье Финчфлетчли, ответил дворецкий, он сказал, что господа отсутствуют и их не будет в стране до конца лета. Так что следующим номером набрал Гринджеров. «Алло», — ответил знакомый голос. «Привет, Гермиона, это Колин Криви, ты можешь говорить?» «Колин», — удивилась Гермиона, — «откуда у тебя мой номер?» «Справочная и 50 пенсов творят чудеса не хуже волшебников». «Ты что-то хотел, Колин?» «Да». «Слушай, Гермиона, мы можем где-нибудь встретиться. Не подумай ничего такого, это не свидание, просто меня беспокоит важный вопрос, который хочется обсудить с понимающим человеком, маглорожденным волшебником или волшебницей. Ты единственная, с кем хорошо знаком и находишься в зоне доступа. В Манчестер слишком далеко добираться». «Хорошо», — протянула девушка, «встретимся в Макдоналдсе возле станции метро Хайт-стрит Кингсингтон. Ты когда туда сумеешь добраться?» «Секундочку, посмотрю на карте, где это?» Достав карту из ящика тумбочки, на которой стоял телефон, я стал искать нужную станцию метро, на это ушло некоторое время. «Хм, ага, нашел. От меня где-то 2 часа добираться». «Хорошо, встретимся там через 2 часа», сказала Гермиона. Перемещаться порталом в лавку Элливандера я не стал, поскольку опасаюсь лишний раз появляться в косом переулке. Это вполне разумная осторожность. Многие маги стали крайне редко и лишь по большой необходимости посещать магический торговый квартал, многие магазинчики закрылись. Пришлось добираться до Лондона на автобусе, потом пересаживаться на метро, отчего поездка заняла много времени. Макдоналдс расположился на противоположной стороне от выхода из метро, пришлось сделать крюк, чтобы перейти дорогу. В углу помещения спиной к стене сидела Гермиона Грейнджер, одета она была в легкие летние бежевые брюки и белую блузку с короткими рукавами. Она помахала мне рукой. «Привет, Гермиона», сел я напротив нее. «Привет», девушка одарила меня подозрительным взглядом. «Докажи, что ты действительно Колин Криви». «Неожиданно, Гермиона, ты поставила меня в тупик. Такой вопрос мне задают 2 раз в жизни, первой была мадам Пинс, когда я пришел с разрешением на посещение запретной секции. Что мы делали на протяжении прошлого года?» Настороженно спросила Гермиона. «Варили для меня сыр, который я по приезду домой продал за 1500 фунтов. А вы еще хотели оставить то дурацкое название от, остаться без прикрытия и заставить бедного и несчастного меня бесплатно рисковать быть исключенным из школы. Ты что?» Возмутилась и удивилась Гринджер. «Так вот зачем тебе нужно было столько сыра, Мерлин? Теперь я точно уверена, что это ты, Колин. Это же гениально, правда?» На мое лицо выползла самодовольная ухмылка. «Возмутительно», не согласилась Гермиона. «Крайне возмутительно. Ты нас использовал для того, чтобы заработать на этом. Да ну, а кто принял на себя удар Амбриджи Фаджа? Кто вас спас от отчисления и сам попал под удар? Кто вас спас, когда Амбридж начала пытать Гарри? Кто стал объектом ненависти Драко Малфоя и его быков? Чем тебе не нравится тот факт, что я умудрился не только использовать гениальное прикрытие, но еще и заработать на этом? Просто это обидно, знать, что тебя использовали», успокоилась и слегка смутилась Гермиона. «Примерно так же, как узнать, что обманом заставляют подписать магический контракт. Ладно, забудем», постаралась отойти от неприятной для нее темы Гермиона. «Лучше расскажи, что настолько срочное вынудило тебя со мной связаться. Гермиона, ты же маглорожденная. Скажи, ты не переживаешь за своих родителей?» «Переживаю, не то слово, я словно на иголках, все время преследуют мысли о том, что их убьют пожиратели». «Ты тоже?» «Да, я долго думал, что с этим делать, но не уверен, что поступил правильно. Поэтому хочу узнать, как с этой проблемой справляются другие маглорожденные. Я планирую в этом году изучить заклинание Обливейт и с его помощью стереть память о себе своим родителям, сменить им имена и отправить их в путешествие в другую страну, подальше от Англии, подальше от пожирателей смерти, чтобы обезопасить их и чтобы в случае моей гибели они не волновались и жили нормальной жизнью. Гермиона, который раз замечаю, что ты чрезвычайно жестокая, недовольно произнес я с толикой презрения, что не укрылось от нахмурившейся девушки. Стирать память, перекраивать личность, ты серьезно, а ты видишь какой-то другой выход, возмущенно сказала Гринджер. Как минимум несколько не столь кардинальных вариантов. В твоем случае вижу сразу несколько проблем. Во-первых, как ты будешь делать документы на новые имена? Ты думала о том, что будет, если вдруг обнаружится подделка? Технологии не стоят на месте, Вскоре даже волшебство не будет способно скрыть все дыры в ложной биографии. Хочешь, чтобы твои родители попали в тюрьму за поддельные документы? Конечно, я такого не хочу, зло сквозь зубы прошипела Гермиона. Раз есть, во-первых, значит, тебе есть еще что сказать? Есть, кивнул я. Во-вторых, последствия заклинания обливей сложно удалить. Есть шанс, что во время обратной процедуры человек сойдет с ума. Если отбросить суицидально-пессимистические мысли, допустим, ты осталась живой и здоровой, неужели не захочешь вернуть родителям память? Ну и, в-третьих, перекраивать личность, тем более близких людей, это аморально. Как бы ты поступил на моем месте? Твердо вопросила Гермиона. Вначале я пытался уговорить родителей. Бесполезно. Я пробовала поговорить, рассказывала, приводила разные доводы. Они меня не хотят слышать и слушать. Недовольно сказала Гермиона. Это бесполезно. Мои родители считают себя самыми умными, а меня глупой и ничего не понимающей девочкой. Тем более просто уехать недостаточно, их ведь могут найти пожиратели. Найти? Усмехнулся я. Гермиона, не льсти себе. Никто из пожирателей не будет охотиться за маглами в другой стране. Если бы это был сам Гарри Поттер, предатель из их рядов или иная очень важная личность, уничтожить которую стоило бы любых усилий, тогда есть шанс, что за ним отправят убийц в другую страну, но не за маглами, которых они считают за грязь. Так, охотник не поедет в другой лес за сбежавшим зайцем, он найдет другого зайца в том же угодье. Для спасения нашим родителям достаточно пересечь Ла-Манш. Допустим, имя менять не надо, но как уговорить того, кто не желает слышать никаких разумных доводов? Спросила Гермиона. Вначале я думал использовать конфундус, но посчитал, во-первых, аморальным. На мне когда-то использовали подобные чары, и знаешь, очень не понравилось. Во-вторых, после того, как чары прекратят действовать, высока вероятность, что взрослые передумают и вернутся назад. Вот видишь, гордо вздернула подбородок собеседница. Поэтому обливейт, он надежней. И все же, я не стал затягивать, мало ли что может произойти за год. Поэтому использовал средство, которое посчитал наиболее приемлемым, елейная смазка Григория. Но, Гермиона посмотрела на меня, как на идиота. Она предназначена, чтобы делать из выпившего этот состав человека-друга. Такое не поможет. Да ты что, ухмыльнулся я. Гермиона, твои резкие и категоричные суждения меня пугают. Этот состав располагает к себе, вызывает безграничное доверие к волшебнику, чей волос добавлен на последнем этапе варки. Человека можно убедить подарить его дом, машину. Почему бы в таком случае не убедить его продать бизнес и покинуть страну? У твоих же родителей своя клиника, да, они совладельцы стоматологической клиники. Но, Гермиона пристально посмотрела на меня, ты уже пробовал, ведь так, пробовал. Отец обожает свою ферму, он создал ее с нуля, холил и лелеял, он ни за что не хотел ее покидать. После приема состава его удалось убедить во всем. В моем голосе чувствовалась затаенная грусть и печаль. Этот шаг мне дался нелегко, зато близкие люди уже улетели в другую страну, подальше от опасности. У тебя осталось еще это зелье? У Гермионы словно появился огонь в глазах, она смотрела на меня с надеждой. Осталось, но зелье настроено на меня. Или желаешь, чтобы я убеждал твоих родителей? Нет-нет, покачала она головой. Я сама все сделаю. Кажется, я встречал рецепт этого зелья в учебнике за 6-й курс. Удивительно, как ты сумел сварить такое сложное зелье, учась на год младше. Жить захочешь, и не такое сделаешь. Кстати, учти, на полную рецептуру ушла 1000 фунтов. Можешь попробовать сэкономить, уменьшив количество зелья, но я не рискнул заниматься перерасчетом. Все же в учебнике сказано об одном взмахе палочкой над двухпинтовым котлом. Мало ли какие могут быть эффекты при аналогичном взмахе над маленьким котлом. Мерлин, где я возьму такие деньги? Ужаснулась Гринджер. Колин, можешь одолжить? У меня всего 500, на которые предстоит жить несколько месяцев. Так что извини, Гермиона, но не получится. Если хочешь заработать, могу подсказать несколько вариантов. На панель не пойду. Вспыхнула Гермиона и одарила меня злым взглядом. И часто тебе приходят в голову такие мысли? У меня вырвался смешок. А ты имел в виду что-то другое? Потупила взгляд Гринджер. Поделись, если не секрет, где несовершеннолетняя девушка может быстро заработать 1000 фунтов. Если отбросить криминальные варианты вроде воровства, грабежа и мошенничества, что волшебнику сделать легко и просто, а оставить лишь законные способы, вариантов все равно остается масса. Ремонт автомобилей, техники или реставрация вещей при помощи репаро, создание скульптур, увеличение и продажа еды с помощью энгергия. Если же взять иные незаконные варианты, то можно ускоренно вырастить каннабис, драконий навоз, много света и чары ускоренного роста. Уже на следующий день можешь собрать урожай и толкнуть травку по оптовым ценам примерно за 5000 фунтов. Правда, при продаже присутствует риск со стороны уголовников и со стороны Бобби. Спасибо, Колин, я подумаю над этим. Пожалуйста, прими мою благодарность, Гермиона. Меня-то за что благодарить? Удивилась девочка. Как минимум за то, что пресекла муки моей совести. Я считал, что поступаю очень жестоко, обманом с помощью зелья убеждая родителей, но когда узнал о твоем плане, то понял, что оказался чуть ли не святым. Мои слова смутили Гермиону. Кстати, о заработке, может, знаешь, где поблизости можно купить шафран? Шафран? Смущение у девушки сменилось удивлением. Зачем тебе такая дорогая специя? Именно за тем, что дорогая. Оптом даже самый дешевый иранский шафран можно будет продать по фунту за грамм, а самый дорогой индийский в рознице стоит 4-5 фунтов за грамм. Почти как наркотики, только совершенно законно, если использовать энгергия в варианте дублирования продуктов. Ох, у Гермионы от осознания перспектив глаза полезли на лоб. Так можно разбогатеть. А я тебе о чем говорю? Пользуйся, пока дядюшка Колин добрый и щедрый. Если пройти через Кингсингтонские сады, там есть универмаг Тиска, после небольших раздумий произнесла Гермиона. Это далеко, прилично идти, но можно проехать одну станцию на метро. Никогда не был в Кингсингтонских садах. Гермиона, если ты никуда не спешишь, то можем прогуляться. Я, девочка задумалась, я совершенно свободна, так что с радостью составлю тебе компанию. Тем более, без меня ты заблудишься. Вот и славно. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/100100134467283288. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 53. Когда мы выходили из Макдональдса, мне не понравилась троица парней. Они сидели в противоположном конце помещения и как-то странно смотрели на Гермиону. Один из них даже некультурно ткнул указательным пальцем в нашу сторону. Спортивные костюмы, короткие стрижки, у одного татуировка футбольного болельщика. Все трое примерно 17-18 лет. Учитывая, что английские футбольные болельщики в большинстве своем хулиганы с полукриминальными, а порой и с откровенно криминальными наклонностями, я немного напрягся. Успокаивало одно – я надел легкую куртку с зачарованным на расширение внутренним карманом, в котором лежала палочка и кое-что еще. Гермиона на парней не обратила внимания, она шла вперед как танк, но я продолжал краем зрения следить за компанией. Тот факт, что они собрали еду в бумажный пакет и последовали за нами, держась на некотором удалении, меня напряг еще больше. Парк оказался невероятно красивым. Старые ухоженные деревья, зеленые газоны, кусты, всюду раскиданы лавочки и урны, по дорожкам бродят редкие пешеходы. Он показался очень большим. В иной момент я бы наслаждался красивыми видами, но мелькающая в отдалении троица парней не позволяла расслабиться. Может, я себя накручиваю, а им просто по пути. Мы углубились в парк, тут растительность была намного гуще и ни одного человека. Гермиона остановилась и одарила пустующую лавочку сентиментальным взором. В детстве я обожала гулять по этому парку, сказала она. Я заходила сюда и читала книгу в тишине, тут никто не мешал, так глубоко редко забредают люди.